Катя старательно избегала упоминать слова «интернат» или «опека», и Ясмин знала, что вызвано это не только нежеланием ранить ее чувства, но и стремлением Кати оставить прошлое в прошлом и двигаться дальше. — Как, по-твоему, я выживаю в этих стенах? — спросила она однажды Ясмин. — Только благодаря тому, что строю планы. Я думаю о будущем, понимаешь, о будущем, а не о прошлом. — И для Ясмин, — продолжала Катя, — будет лучше, если та будет тоже придерживаться этого правила. — Ты должна знать, что будешь делать, когда выйдешь отсюда, — настаивала она. — Знать во всех деталях, что и как будешь делать, кем и чем станешь. Потом тебе останется только воплотить все это в реальность. Ты сможешь. Но начинать нужно уже сейчас, здесь, пока у тебя есть время сконцентрироваться на своих целях. — А ты сама, — думала Ясмин, сидя за кухонным столом и наблюдая за тем, как ее любовница раскладывает оладьи на тарелке. — А ты сама, Катя, какие планы ты строила, пока сидела в тюрьме? Каким человеком ты хотела стать? До Ясмин вдруг дошло, что Катя никогда не рассказывала об этом. Она лишь говорила, когда я стану свободной, придет мое время. Время для кого, гадала Ясмин? Время для чего? Оказывается, раньше она не отдавала себе отчета в том, как надежно и спокойно жить в заключении, когда в тюрьме у тебя возникают только самые простые вопросы, и ответы на них столь же просты. На свободе вопросов и возможных ответов слишком много. Катя обернулась от плиты с тарелкой в руках. — Ну где же Дэниел? Если он не поторопится, оладьи совсем остынут и станут невкусными. — Он хочет поехать в Дисней Уорлд на рождественских каникулах, — сказала Ясмин. — Да, — улыбнулась Катя. — Ну что ж, надо подумать, может, мы сумеем это устроить. — Как? — Есть несколько вариантов, — уклончиво ответила Катя. — Он славный мальчик наш, Дэниел. Он должен получать то, что хочет, как и ты. Это был удобный случай задать вопрос, и Ясмин немедленно воспользовался этим. — А если хочу тебя, если это все, что я хочу? Катя засмеялась, поставила тарелку Дэниела на стол и подошла к Ясмин. — Видишь, как все просто, — сказала она. — Ты произносишь желание вслух. Но тут же исполняется. Поцеловав Ясмин, Катя вернулась к плите, громко крикнув. — Дэниел, оладьи ждут тебя. Скорее за стол. Вдруг в дверь позвонили. И Ясмин глянула на маленькие облупившиеся часы, стоящие на плите. Половина восьмого. Кто бы это мог быть? Она нахмурилась. Катя тоже удивилась. — Для соседей еще слишком рано, — заметила она, пока Ясмин перевязывала пояс Оби налом кимоно, служившим ей халатом. — Надеюсь, ничего неприятного, Яс, или это Дэниел что-нибудь творил? — А пусть только попробует, — сказал Ясмин. Она подошла к двери и посмотрела в глазок. И замерла она в духе, увидев, кто стоит с другой стороны, терпеливо ожидая, когда ему откроют. Может, не так уж терпеливо, потому что он поднял руку и еще раз нажал на кнопку звонка. В дверях кухни появилась Катя с сковородкой в одной руке и лопаткой в другой. Ясмин прошептал ей, — это опять тот проклятый коп, чернокожий парень, что приходил вчера. — А, ну ладно, впусти его, Яс, я не хочу. Опять звонил звонок, и Дэниел высунул из ванной голову с криком, — Мам, в дверь же звонят, ты откроешь или нет?